Глава 9. Таинственный управляющий. Я вам расскажу, но имейте в виду, что это большая тайна. Анатолий Рыбаков. Кортик. Звонок раздался в моем кармане почти в полдень, когда я весело шагал налегке по пустынной проселочной дороге. Племянница, которой ее дядя всегда представлялся романтическим охотником за преступниками, установила мне в телефон мелодию из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», и теперь она отвлекла одинокого путника от благодушного созерцания окрестностей. Легендарный сыщик разгадывал под эту музыку свои криминальные головоломки, а в этот теплый весенний день она вернула в мир тайн и меня. «Доброе утро, Леонид!» — дядя Боря был добр и полон решимости. «Думаю, ты хорошо отдохнул за эти пару дней!» — возразить было нетрудно. «Приезжай. Нужно подвести итог первого этапа поиска и разработать план второго. Ты в Сызрани?» «Как велели. Значит, ждем тебя завтра». Нужно заметить, что звонок поступил на редкость не вовремя. После ночного приключения я решил выбраться из Теринги окольными путями, не появляясь на автостанции и даже автотрассе Сызрань-Ульяновск. Как ни крути, я был неправ, мягко говоря. Без видимой причины напал на двух совершенно незнакомых мне людей и весьма крепко их побил. Конечно, лазить по ночам без разрешения по неохраняемым объектам не совсем прилично, но с точки зрения права это тянет в лучшем случае на суровое замечание, а вот мои действия уже прямо подпадали под соответствующую статью, если не уголовного, то уж административного кодекса точно. Вот и решил лишний раз не мозолить глаза. Заодно представлялась возможность провести небольшой эксперимент, пройтись по бывшим владениям Екатерины Максимилиановны и ее предков. Сначала двинулся в ее бывшее имение Гладчиха и далее, куда глаза глядят, а точнее, куда выводила дорога. Направление я выбрал не случайно. Путь мой лежал в ту сторону, где за рекой Усой и дремучим лесом лежали остатки той самой усадьбы, которая являлась целью всего моего предприятия. К тому времени, когда щекочущая нервы мелодия зазвучала в моем кармане, я отшагал уже очень приличное расстояние. Сначала дорога шла лесом, потом долины какой-то речушки, а потом настала пора убедиться в справедливости старой истины, что все возвращается на круги своя. Передо мной снова лежала автотрасса Сызрань-Ульяновск, только на пару десятков километров южнее Теринги. Дороги всегда тянутся к мостам, так и здесь. Кружи не кружи полевыми тропами, а речка Уса все равно заставит тебя повернуть на мост. Вот только был он здесь не один. Немного выше по течению имелась еще одна переправа, а от нее начиналась дорога в лес, прямо в сторону того самого села Трубетчина. Только пройтись по ней мне теперь было не суждено. Я двинулся в сторону автотрассы. «Ни слова о делах!» Таким возгласом встретил меня мирно гревшийся на скамеечке у калитки дядя. «Мы с самого утра топим баню, так что марш, марш на помывку!» Судя по раскрасневшемуся лицу Алексея, выскочившего, чтобы схватить мою сумку с вещами, обязанности истопника он исполнял с большим усердием. «Военный совет назначен на вечер. Слушаюсь, фельдмаршал!» Слово «генерал» здесь никогда не употреблялось в шутливом смысле. Здесь долго хозяйничал настоящий обладатель этого звания. Дачи утопали в цветах. Сейчас, в начале мая, было особенно красиво. Яблони, груши, вишни, всевозможные кустарники — все это покрылось роскошной белой благоухающей пеной. Мне, все еще находящемуся под обаянием романтической дымки помещичьих усадеб, вдруг показалось, что я перенесся куда-то на полотно Борисова-Мусатова в ту далекую невозвратную Россию, Россию, которую мы потеряли. Это настроение наложило отпечаток и на мой отчет о проделанной работе. Мы вытащили в сад самовар и, разомлевшие после бани, неторопливо пили чай, любуясь угасающим закатом. Даже старый материалист настроился на романтический лад. У меня создалось впечатление, что он слушал меня вполуха, думая о чем-то своем. Потом вдруг спросил. «Скажи, ты ничего не слышал там больше о масонском храме? Сейчас ведь после этой нашумевшей книги многие интересуются тайными обществами». «Только не в Ульяновске. Во всяком случае, до меня ничего такого не доходило. А что?» «Так, мечта. Я ведь когда-то диссертацию писал по масонам. Галантный век, граф Калиостро, авантюристы, просветители, фавориты. Какие люди, какое время. А вот кто и зачем построил этот храм, так и не узнал. Думал, может, сейчас что-нибудь выяснится». Запах цветущих вишен был сладким, как в сказке. С соседней дачи доносился женский смех. Хорошо сидеть за чашкой ароматного чая и вспоминать мечты далекой юности. о чем я сам грезил 30 лет назад. Мы все тогда были очарованы космосом, и нас манили его неизведанные дали. Время было такое. Зачитывались фантастикой и смотрели на звезды. Теперь вот и вспомнить нечего. Нас совсем обманули, даже с мечтой. У тебя должна быть какая-нибудь своя версия, пусть не научная, не основанная на фактах, так, для внутреннего употребления. Писатель Ильин говорил, что для того, чтобы открыть неведомые страны, нужен не только учебник навигации, но и Робинзон Крузо, поддержал меня Алексей. Старый философ грустно усмехнулся. «Вот, может, поэтому я и не открыл неведомых стран, что читал одни учебники. Меня манило это время, эти люди, но я всегда был рабом фактов и держал свое воображение в узде. Этот масонский храм никак не увязывается ни с какими другими событиями той поры, как будто он взял и появился ниоткуда в симбирской глуши». Мне вспомнился некий Александр Скребицкий, владыка Терингульский, тоже вдруг появившийся ниоткуда. Потом выдавший дочь за дворянина Киндякова, на землях которого стоял этот самый храм, я поделился этой мыслью и высказал предположение. Не слишком ли много появлений из ниоткуда? «У нас просто слишком мало фактов», — покачал головой дядя Боря. «Вот нам и кажется все таинственным. В Симбирске в конце 18 века была масонская ложа «Золотого венца». Там жили многие видные масоны. Знаменитый Тургенев, возглавивший потом Московский университет, Карамзин, великий историк. У всех этих людей были огромные связи. Тот же Карамзин зачем-то ездил за границу и встречался там с руководителями мирового масонства». «Вот все и сходится?» «Что сходится? Ты, Леонид, как свойственно молодым людям, считаешь нас, стариков, идиотами, не замечающими очевидного. Как было бы все просто!» «Связи симбирских масонов давали им доступ к огромным материальным и интеллектуальным ресурсам. С такой помощью соорудить сравнительно небольшое здание было для них расплюнуть. Только почему именно в Симбирске?» Напрашивается ответ, что это был один из самых укромных и удаленных от столицы уголков. «Зачем?» «Для заседаний захудалой провинциальной ложи, насчитывающей десяток членов не самого высокого ранга?» Вдобавок, на землях человека, членство которого в какой-либо масонской ложе не подтверждено документально. Василий Киндяков записывают иногда в состав того самого «Золотого венца», но мне кажется, это притянуто за уши. «Послушай, дядя Боря, я, конечно, ничего не понимаю ни в масонах, ни в истории 18 века, но мои скромные познания в ремесле розыска наводят на мысль. Раскрыть загадку этого масонского храма может только хозяин имения». «Биография, родственники, связи, знакомства, пристрастия. Стандартный набор. Неужели ты не пытался им воспользоваться?» «Откуда же я, по-твоему, узнал, что его наследница является Екатерина Перси Френч? Ты невнимателен!» — дядя грустно улыбнулся. «Эх, Леонид, Леонид, на какие только ухищрения я не пускался, чтобы оправдать интерес к этой личности. Я даже объявился на веки Индикова предтечами декабристов. Они оказались замешанными в неких антиправительственных разговорах, за что их примерно вздули по всем законам сурового павловского времени. Повезло, что императора вскоре убили, отделались легким испугом. Вот и я подкинул кому нужно мысль. Ребята ведь с родины Ильича, предтечи декабристов. Ну а те Герцена разбудили. Вот получалось, что Симбирск — родина всех революций». Дядя не зря так долго изучал тайны общества. Он явно за это время многому научился. Мне бы до такого век не додуматься. Ну и что, Киндяков? Ничего. Не был, не участвовал, не привлекался. Что для тех времен даже странно. Человек был образованный, светский. Я основательно вас запутал. Было бы странно ожидать иного от преподавателя научного коммунизма. Вслух, правда, я этого не сказал. Старый философ окинул нас торжествующим взглядом. «Вот что бывает, когда слепо следуешь за очевидным. Теперь давай воспользуемся логикой, любимым орудием твоего покойного деда. Киндяков построил в своем имении масонский храм, значит, он был масоном, это ясно. Ни в одном из известных масонских обществ он не состоял. Что из этого следует? Вывод может быть только один. Он был связан с тайным обществом, нам неизвестным». «Как просто!» — дядя уловил в моем голосе иронию. «Может, у тебя уже есть версия?» «Ты же сам учил не строить предположений, пока неизвестны все факты». «Молодец! Хочешь, я устрою тебя аспирантом на кафедру философии? Это было бы слишком жестоко». Тут подал голос, помалкивавший до сих пор Алексей. «По-моему, мы сейчас начнем говорить о коде да Винчи». Мне даже стало интересно. Неужели снова придется слушать диспут о книге, которую я, к стыду моему, даже не читал? Хотя интересно, как станут они увязывать мировой бестселлер с провинциальным Симбирском? Для преподавателей научного коммунизма нет ничего невозможного. «Все дело в том, что мировое масонство было весьма многолико. Мы в России привыкли иметь дело с одним из его направлений – мартинизмом. А в том же коде да Винчи действуют иллюминаты, имелись и другие тайные общества». Во мне заговорил скептик. «Но как они добрались до российской глубинки?» «Трудно сказать. Мир тайных обществ противоречив. В нем порой возникают странные союзы. Какие только люди и интересы не перемешиваются в этом коктейле. На Волге всегда было много старообрядцев, ссыльных поляков, околачивалось немало иностранных проходимцев с весьма темным прошлым». «Но зачем же храм-то строить? Да еще 16 метров высотой, чтобы за версту видно. Ничего себе тайна!» «Вот это и неинтересно. Существование храма не могло быть секретом для властей, однако они его не тронули. Причина, возможно, лишь одна. Власти прекрасно знали, что храм не используется по назначению, то есть для собраний масонских лож. А бороться с архитектурными памятниками тогда еще не научились». Если честно, я ожидал от этой истории большего. Какое прекрасное начало. Единственный в мире масонский храм и все такое. В итоге какая-то беседка, неинтересная даже местному жандарму. Может, и правда просто начудил Василий Киндяков от деревенской скуки, излишней образованности до дармовой рабсилы, а мы голову ломаем. Или, может, концы уходят так высоко, что местные власти благоразумно старались держаться от всего этого подальше. А цари были масонами? Точных сведений на этот счет не имеется. Есть версия, что посвящение прошли Павел I и Александр I, когда еще были наследниками. Павел Петрович, предположительно, во время путешествия за границу. Значит, и знают об этом только там. «Понимаю, куда ты клонишь, Леонид. Нам известна лишь часть деятельности масонства, и игрообладатели высших градусов нам недоступны». «А обладатели низших степеней могли не знать имен носителей высших?» «Конечно. Если этот храм, как ты говоришь, был единственным в своем роде, то вполне логично предположить, что и тайну он хранил доступной отнюдь не рядовым членам». Прежде чем приступать к осуществлению второй части нашего плана, нужно было поставить последнюю точку в первой. В понедельник я решил заехать в ту самую юридическую фирму, которая столь любезно предоставила мне крышу для работы в Ульяновском архиве. Хотя счетов никаких я туда не присылал, но командировку дисциплинированно отметил и теперь решил сдать. Может, понадобится для отчетности. Высокомерная секретарша, едва взглянув на бланк, сразу любезно заулыбалась и метнулась в кабинет шефа. Через несколько секунд он, рассыпаясь в извинениях, выпроваживал посетителя, потом лично распахнул передо мной дверь. «Прошу!» «Может, моего школьного товарища Андрюху, пока я сидел в Ульяновске, назначили премьер-министром?» Хозяин кабинета некоторое время взирал на меня с изумлением, ведь месяц назад я предстал пред ним в потрепанной куртке из трехдневной щетины на щеках. Сейчас он с видимым удовольствием разглядывал мою элегантную бородку и щегольскую трость. «Что с ногой?» Я улыбнулся. «Старый ревматизм. Застудил на рыбалке». В этом кабинете почему-то вралось легко и просто. Наверное, за годы сформировалась своеобразная аура места. Профессиональный, поверенный в чужие тайны, понимающий кивнул. «А я вас, признаться, сразу не узнал. Богатым будете!» «Зашел поблагодарить за оказанную поддержку. Вы мне очень помогли. Нашли, что искали». «А я что-то искал?» «Этого я не знаю, да и знать не хочу. Но есть некие люди, которых это очень интересует. Подчеркиваю, очень!» Сюрприз так сюрприз. Я даже не смог скрыть удивление. Собеседник дал мне обдумать сказанное, возможно, ожидая вопроса, но я решил не прерывать паузу. «Коли ты, голубчик, сказал А, скажешь и Б». За эту минуту ко мне вернули самообладание и даже способность приветливо, лучезарно улыбаться. «Я посчитал, что вам будет интересно это знать». «Мне, разумеется, интересно, иначе бы я не занимался этим делом. Однако, уверяю вас, предмет поиска настолько безобиден, что я даже не понимаю, кто им может интересоваться. Они хотят встретиться со мной». «В том-то и дело, что они собирают информацию в глубокой тайне». «Сейчас вы меня напугаете. А это, как я понимаю, не входит в ваши планы?» «Именно поэтому я вам все рассказываю. По одной простой причине. Таинственные они. Конкурирующая фирма». Я вспомнил цель, указанную мной в командировке. «Кому может быть интересен какой-то управляющий дореволюционным поместьем?» «Думали, вы один такой?» Он нажал на кнопку и сказал секретарше. «Меня не беспокоить!» Потом открыл потайной сейф в стене. Сейф был именно потайной, замаскированный книжной полкой. Обычный несгораемый хранитель ценностей монументально возвышался в углу кабинета. На свет Божий явилась аккуратная папка. «Взгляните, пожалуйста». На папке было написано «Отто Зольдберг». Мне явно предлагали сыграть в какую-то игру. Ставки довольно высоки, раз сам шеф солидной юридической фирмы с оборотами в сотни тысяч долларов отменяет все встречи. Вот только оружие выбираю я, как вызываемая сторона. Умение работать с документами – его преимущество. Бывший капитан внутренних войск привык в оперативной работе иметь дело с живыми людьми. Тоже неплохо. Я не притронулся к папке. Играть будем по моим правилам. Мне говорили в архиве, что несколько лет назад некая юридическая фирма искала наследников управляющего имением помещицы Перси Френч. Оказывается, это были вы? Искуситель с сожалением посмотрел на нетронутую папку, сиротливо примостившуюся на столике возле громоздкого письменного прибора. Как раз тогда все происходило с точностью да наоборот. Заказ поступил к нашим конкурентам, а мы решили их опередить. Он снова выжидающе замолчал. Эта папочка лежала в потайном сейфе несколько лет. Опытный чернильный боец явно умел ждать. Посмотрим, так ли он силен в стремительно меняющейся ситуации, когда нужно быстро принимать решение, а риск ошибиться слишком велик. «Вам часто приходится заниматься уголовными делами?» — максимально любезно поинтересовался я. Собеседник явно не ожидал такого поворота событий. В его глазах мелькнула растерянность. «Если вдруг придется, никогда не забывайте простую и действенную истину. Чистосердечное признание облегчает участь. Хотите выведать что-то у меня о бывшем управляющем Отто Зольдберге? Не буду наводить тень на плетень, мне о нем ничего не известно. Я просто воспользовался первой попавшейся фигурой, чтобы скрыть истинный предмет поиска. Хотите, чтобы я помог вам подложить свинью конкурентам? Думаете, это в моих интересах? Кстати, откуда они узнали о цели моей поездки?» Мне очень неловко, но произошла утечка информации. Один наш сотрудник сообщил конкурентам, что мы снова занимаемся наследниками Отто Зольдберга. К счастью, он не был посвящен в детали и считал, что наша фирма наняла вас для своих целей. Это распространенная практика. «А кто посвящен в детали?» «Только я». «Откуда вы узнали про все это?» Он замялся. «Мы тоже, по мере возможности, следим за конкурентами». «Что это за сверхсекретный документ?» Я, наконец, проявил интерес к лежащей на столе папке. Она совсем не смотрелась на фоне роскошного письменного прибора. Протянув руку, я против ожидания дотронулся именно до него. «Подарок?» Шеф машинально подтвердил. «Принесли на юбилей. Выбросить жалко, больших денег стоит. Вот и переставляю все время с места на место. Вы мне не доверяете?» «Вы не сообщили ничего, чему можно доверять или не доверять. Если ваши конкуренты считают, что я занимаюсь делом наследников Отто Зольдберга, то можете радоваться. Они на ложном пути. Боюсь, их не интересуют наследники. А что же тогда?» «Не знаю. Все, что связано с наследниками, лежит в этой папке. В свое время мы узнали, что конкуренты получили очень выгодный контракт от некой зарубежной фирмы по наследственному делу. Сумма, можете мне поверить, впечатляла. Особенность таких дел заключается в том, что живет где-нибудь в провинции простой российский гражданин, привыкший тянуть от получки до получки. В один прекрасный день к нему является представитель юридической фирмы и объявляет, что он переодетый принц. Где-то за 3-9 земель нашего скромного слесаря ждут миллионы. Вот тут и наступает момент истины. Человек шарашен свалившимся на него богатством и еще плохо себе представляет, что это такое. Он, не глядя, подписывает любые бумаги, которые ему подсовывает благодетель, не обращая внимания на условия и размер комиссионного вознаграждения. Нередко, без тени сожаления, наследник расстается с доброй половиной наследства». Хитрый крючкотвор даже зажмурился от удовольствия. Перед его мысленным взором, скорее всего, стоял одураченный простофиля, вручающий столичному проходимцу половину нежданно-негаданно свалившегося богатства. «Зарубежный партнер об этой стороне дела, как правило, не осведомлен. Он выплачивает российской фирме вознаграждение, помогает найденному клиенту вступить в наследство и считает свою миссию оконченной. После чего наследник расплачивается с нами. Теперь вы понимаете, почему нас интересует подобная информация о работе конкурентов, хотя они и работают уже с какой-то зарубежной фирмой». «Если я правильно понял, вы добрались до наследников Отто Зольдберга раньше». «Именно. Обычно московские фирмы просто дают объявления в газеты и рассылают запросы в архивы. Иногда это дает результат, иногда нет. Пока наши конкуренты шли этим путем, мы послали человека в Ульяновск, и он оперативно нашел нужных людей. Обошлось это недешево, но теперь половина наследства должна была перейти к нам». «Хорошо заработали?» «Не было никакого наследства». «То есть?» «Ничего наши наследнички не получили. Ни пфенига. Мы сначала думали, что нас банально кинули, даже хотели привлечь соответствующих специалистов, чтобы разобраться с наследниками Зольдберг. Потом очень быстро поняли, что они ни при чем. Им действительно ничего не заплатили. Какие-то люди требовали от них доказательств, что они действительно потомки того самого Отто. Просмотрели все старые фотографии, документы, которые смогли найти. Поинтересовались всеми местами проживания бывшего управляющего. А ведь в этом не было никакой необходимости, мы ведь все уже предоставили. Создается впечатление, что они искали еще что-то. Потом исчезли. Однако самое пикантное не это. Вознаграждение нашим конкурентам за поиск наследников они выплатили все до копейки. И весьма немалое. Однако нашли-то наследников вы? Мы честно передали результат конкурентам, которые таким образом стали нашими партнерами. Мы ведь не претендовали на вознаграждение от иностранцев. Наш интерес был в другом. По-моему, вполне банальная история. Кто-то хотел найти следы своего старого друга, а чтобы не светиться, придумал историю про наследство. Это скорее по части ФСБ. Не обращались? Вопрос его даже не смутил. Это абсолютно излишне. Поиск велся совершенно легально. Услуги оплачивались через банки, давались объявления в газеты, справки готовились государственными архивами, ничего противозаконного. Да, и без ФСБ при этом не обошлось. Оказалось, Отто Зольдберг им хорошо известен. Он, наконец, открыл загадочную папку. «Взгляните!» На листке было написано «Зольдберг Отто Янович, латыш, беспартийный, механик, арестован 4 мая 1937 года. 3 января 1938 года военным трибуналом Верховного суда СССР приговорен по статье 58.6 «Шпионаж», 58.10 – контрреволюционная пропаганда и агитация, и 58.11 – контрреволюционная организационная деятельность, к высшей мере наказания. Умер, находясь в заключении, 5 февраля 1938 года. Реабилитирован в 1965 году. Раз уж вас это дело так заинтересовало, что его хранили несколько лет в потайном сейфе, то, наверное, вы поинтересовались у наследников, что же искали друзья покойного? Это осталось для нас загадкой. За 60 лет, прошедшие со дня смерти нашего героя, от него ничего не осталось, ни вещей, ни воспоминаний, особенно с учетом вышеизложенного. Семью ведь тоже репрессировали. Старшего сына расстреляли, правда, по другому делу. Я передам вам копии этих документов. Посмотрите на досуге. Так что же вам показалось странным в этой истории, если даже ФСБ сочло ее вполне банальной? Он выразительно посмотрел на меня. То, что ею и сейчас очень сильно интересуется. И снова повторил. Очень. «Знаете, сколько заплатили нашему сотруднику лишь за то, что он сообщил о вашей поездке? 5000 евро. И обещали еще за новую информацию». По моей спине пробежал холодок. «Может, вашим конкурентам просто деньги некуда девать? Они работают по контракту с некой фирмой из Люксембурга, так что деньги платят не свои. Я навел справки. Ничего особенного. Обычная контора, занимающаяся гражданскими делами». «Последний вопрос. Зачем вы мне все это сообщили?» «Просто мне показалось, что вам эта информация будет интересна. Следовательно, вы всерьез займетесь нашими конкурентами. Ну а связи у вас, как я мог убедиться, очень большие». Он мило улыбнулся и встал. «Всегда к вашим услугам. Если понадоблюсь, не стесняйтесь, звоните на сотовый. Копии вам сделает секретарь». «Вот тебе и канцелярская крыса. Макиавелли. Я сильно пожалел, что у меня с собой нет никакой сумки. Любой внимательный человек мог заметить, что я зашел в эту контору с пустыми руками, а вышел с каким-то пакетом. А то, что я теперь стану объектом чьего-то пристального внимания, не вызывало сомнений. Тот, кто, не моргнув глазом, выложил 5000 евро за пустяковую, в общем-то, информацию, вряд ли оставит теперь меня в покое. Кто это? И что ему нужно? Мне совершенно не нравился размер названной суммы. Один мой знакомый по прежней работе в банке любил повторять. Большие деньги, как большое напряжение, при неправильном обращении легко могут убить. Слишком часто на своем веку я встречал подтверждение этих слов. Теперь с такой приметной внешностью меня очень легко выследить. Впрочем, им уже известно мое имя и фамилия, так что наверняка хорошие специалисты проверили все возможные места моего пребывания. Да и куда я мог податься? Квартира сестры да дядина дача. Все как у тех бедолаг, которых я некогда вылавливал. Хвост определить довольно легко. Доезжаешь на метро до Арбата, а потом, прогуливаясь медленно, уходишь по старинным улочкам, сплошь занятым маленькими особнячками экзотических посольств. Прохожих здесь обычно не бывает, и легко вычислить такого же беспечно гуляющего зеваку или автомобиль, все время оказывающийся у очередного проходимого тобой перекрестка. Когда я снова спускался в метро, у меня не осталось никаких сомнений, что за мною следят. Был уже и план действий. Нужно исчезнуть. У меня снята на 2 месяца квартира в Ульяновске, про которую никто не знает. Там я смогу спокойно отсидеться и что-нибудь придумать. Главное — исчезнуть незаметно. Ободренный этой мыслью, я отправился к сестре. Теперь от былого умиротворения не осталось и следа. Всю жизнь, бывший охотником, я в одночасье стал зайцем. Требовалось как можно скорее избавиться от этой несвойственной мне роли. В конце концов, все, что теперь нужно было в Москве, это достать необходимое оборудование для поиска кладов. Денег на него все равно не было, поэтому, хочешь не хочешь, придется искать компаньона. Пусть этим займется Алексей. За ним после моего исчезновения тоже наверняка начнут следить. Так мы выиграем время и попробуем что-нибудь выяснить. Мне вдруг снова вспомнилось гадание. 2 башни по краям дороги, олицетворяющие мнимую безопасность. Помни, сын земли, что тот, кто дерзко относится к неведомому, близок к гибели. Но ты прошел уже слишком много, чтобы поворачивать назад.